Мне следовало срочно что-то делать с этим. Как и предполагалось, я оказался не в состоянии углядеть за всеми четверыми. Но ведь никто не учил меня стрелять в людей, пускать даже вероятных бандитов, которые захватили Ольгу и пока не спешили с ней расставаться. Да, на рассвете я, похоже, наломал дров, но там были иные обстоятельства. Я действовал скорее на автомате, словно какой-то спецназовец, при этом совершенно не представляя, откуда у меня взялись соответствующие навыки и такая прыть. «А ну, замер!» — завопил я обваренному, шагнул к нему, решив самое оптимальное — заставить его лечь, а затем еще и на спину наступить, чтобы пропала охота дергаться. Видел подобный приемчик в исполнении ОМОНовцев в милицейских хрониках. Они вечно укладывают задержанных ничком. Видать, знают, что делают. «Лежать!» — заорал я, на мгновение выпустив из поля зрения молодого бандита. А тому... Только того и требовалось. Правая ладонь гангстера так ловко соскользнула с бритого затылка, что я лишь чудом уловил мимолетное движение. Все внимание было приковано к обваренному. Молодой терминатор, вероятно, даже успел стиснуть рукоять пистолета, находившегося у него под мышкой. Я упредил его лишь на какой-то миг. Не стал стрелять, как громогласно обещал, не посмел, а может и пожалел его, кто знает. Отбросив подушку, ударил молодчика пистолетом по затылку, туда, где только что была рука. Это возымело действие. Младший из терминаторов, хрюкнув как Буров, повалился на линолеум, по пути опрокинув стул для пациентов. Выпущенный им пистолет брякнулся рядом. Отфутболив оружие в дальний угол, я в запале и еще разок приложился ему по черепу. Есть категория людей, у которых там сплошная кость. Так что я подумал, не помешает. Перевернувшись на бок, гангстер, хрипя, задергал ногами. Вряд ли я его убил, мелькнуло в голове. Но и от проблем, которые он мог мне создать в ближайшие часы, а то и сутки, избавился. Медсестра заголосила. Афян согнулся в три погибели, вероятно, ожидая, что станет следующим. Его плечи тряслись. Я перевел взгляд на старшего из бандитов и почувствовал, как к горлу подкатывается ужас, удушливый, как если бы гортань ужалила оса. Нет, обваренный не ринулся на меня с кулаками, он просто стоял на коленях, не шелохнувшись, словно истукан, не обращая ни малейшего внимания на бьющегося в конвульсиях напарника. Это может показаться глупым, но я подумал о каком-нибудь языческом жреце, обращающемся за подмогой к своим свирепым богам-людоедам, черпающим силы из мрачного, потустороннего астрала, чтобы, зарядившись, сеять смерть, в выступлении вспарывая тысячи животов, отточенным ритуальным ножом из обсидиана. Я сглотнул слюну, липкую, густую, будто клей ПВА, которые еще не успели разбавить водой, а работники магазина концтоваров. Сам напросился, и тут обваренный заговорил. «Не знаю, с какой, блядь, нахуй луны ты к нам упал, но я это живо выясню. Да ты и сам расскажешь, когда я тебя ломтями строгать начну. Пожалеешь, клоун, что вернулся». Он не поворачивал головы. Голос доносился до меня глухо, словно шел из-под земли. Слова не звучали угрозой, скорее походили на приговор, который не подлежит обжалованию, поскольку инстанций выше обваренного не существует в природе, а то и на пророчество. Я легко мог представить, как это будет. Мне стало так страшно, что и на ум не пришло спросить, откуда, по его мнению, я вернулся. «Он сам нарвался, приятель ваш», — повторил я, поймав себя на том, что оправдываюсь, жалко оправдываюсь перед ним. «А бабу твою, о которой ты так печешься, а свежую, как кобылу драную, шкуру спущу и зажарю на медленном огне. Только сначала ей мои бойцы попользуются, кто, блядь, нахуй не побрел». побрезгует. А что останется, сам скормлю. А ты, тварь, будешь смотреть, ожидая, когда настанет твой черед. Сначала настанет твой, крикнул я, опуская ему на макушку пистолет. Уф! Выдохнул обваренный. Хоть клянусь, я бил изо всей силы. Моя рука с зажатым в ней пистолетом снова пошла вниз, тяжело будто гиря, которой строители крушат обреченные на снос дома, чтобы на освободившемся месте заблистали пластиком и стеклом новостройки. А раздался тошнотворный хруст. Старый терминатор покачнулся. «Умри, гадина!» — завизжал я, нанося ему удар за ударом. Проще, вероятно, было выстрелить, но я не помнил себя от ужаса, который вызывал во мне этот человек. Он не упал, а рухнул, как подточенный термитами баобаб в саванне. Я отшатнулся, порывисто дыша, заплетаясь ногами. И в этот момент Афиан, пожалуй, мог бы напасть на меня. У него были хорошие шансы, но док не предпринял ничего такого. Взяв себя в руки, я покосился на медичку. Похоже, ей было пора на выход. Пнул женщину носком по голени, уже не удивляясь себе. «Ты! Я? Давай, вставай!» Она завыла, умоляя о пощаде. «Значит, тоже в деле!» По-моему, это было ясно, как день. Все они тут были хороши. Медсестра залепетала какую-то тарабарщину. Я уловил одно внятное слово. «Заставили». Схватил толстячку за шевелюру. Ее пряди оказались жирными до омерзения. Потянул на себя, вынудив подняться. Разжал кулак. Обтер ладонь о штаны. «Афиан, у тебя скотч есть?» «Есть, кажется», — дрожащим голосом отвечал доктор. «В нижнем ящике стола лежит».